Весной Александр Николаевич открыл одно из заседаний Совета Министров напоминанием о соблюдении тайны насчет того, что в Совете происходит. А то, изволите видеть, в последнем колоколе перепечатали все мною сказанное в прошедшем заседании по крестьянскому вопросу. И он бросил на стол журнал. В империи исчез страх, на котором держалось все при батюшке. Царя и царской власти люди не страшились, а ведь это было благом. Он сам этого хотел, но хотел и другого. Уважение и доверие, а их не было. На поверхность выбилась наглая дерзость. Князь Долгоруков доложил, что следственный пристав Путилин поймал вора, укравшего часовую цепочку, а тот предлагает под условием освобождения раскрыть истину насчет распространения возмутительных листков и указать всех главных участников дела. «Но наверняка врет мошенник», — заключил Василий Андреевич. Масштабы явления оказались настолько велики, что полицейская власть решительно растерялась. Когда же в начале сентября по городу было разослано печатное воззвание к молодому поколению, по мнению благонамеренных людей, самого возмутительного содержания, арестовали литератора Михайлова по подозрению в привозе его из-за границы. Александр Николаевич несколько раз прочитал принесенную Долгоруковым прокламацию, мрачнее от верности критических пассажей то ли Герцена, то ли наглых молокососов. «Правительство наше, вероятно, не догадывается, что, положив конец помещичьему праву, оно подкосило свою собственную императорскую власть». Если царь не пойдет на уступки, если вспыхнет общее восстание, недовольные придут к крайним требованиям. Нестерпимо унизительно было читать пасквиль, который могли прочитать сотни других людей. Странным и необъяснимым казалось, что противники правительства не требовали конституции и отвергали западноевропейский опыт. «Мы народ запоздалый, и в этом наше спасение. Мы должны благословлять судьбу, что не жили жизнью Европы. Ее несчастье, ее безвыходное положение — урок для нас. Мы не хотим ее пролетариата, ее аристократизма, ее государственного начала и ее императорской власти. А чего ж вы хотите? Как намереваетесь действовать? Если для осуществления наших стремлений — для раздела земли между народом пришлось бы вырезать 100 000 помещиков, мы не испугались бы этого. Это вовсе не так ужасно. Во всяком свинстве можно найти добрый кусок ветчины, поморщившись, сказал император Долгорукову. Надеюсь, от чтения таких листочков наши господа дворяне поймут, кто им враг, а кто надежная защита. Несомненно, ваше величество, поддакнул князь. За арестованного по делу о прокламации к молодому поколению Михайлова, о подлинном ее авторе Николае Шелгунове жандармы не узнали, просили многие видные деятели культуры. На квартире графа Кушелева-Безбородка, издателя журнала «Русское слово», собрались почти все петербургские литераторы и решили подать министру народного просвещения петицию с просьбой принять участие в судьбе Михаила Ларионовича Михайлова. Осмелевшие литераторы предложили даже допустить депутата к следствию, производимому в третьем отделении. Адмирал Путятин петицию принял, за что был обруган царем, повелевшим посадить депутатов за дерзость на гауптвахту. Михайлов же, откровенно говоривший из крепости, что ненавидит существующий строй и с нетерпением ждет его свержения, был судим и приговорен сенатом к 15 годам каторжных работ в рудниках. Царь уменьшил этот срок до 7 лет. Утром 14 декабря, об исторических параллелях едва ли кто думал, на сытном рынке был исполнен приговор суда над Михайловым, и ночью его вывезли из Петербурга. Тем не менее, волна прокламации не сошла на нет. Весной 1862 года появился возмутительный листок к офицерам. Враги существующего порядка кощунственно распространяли его в светлое воскресенье и проникли даже в дворцовую церковь. старый граф Адлерберг вытащил листок из кармана собственной шинели и долго не мог успокоиться. Иные уверяли, что день не стоит принимать всерьез ребяческие шалости. Мальчишское озорство и ничего более. Нет, значение прокламации было куда больше. Прежде всего они уронили авторитет власти, оказавшейся беспомощной перед насмешками и угрозами неведомых революционеров. Во-вторых, они еще больше поколебали устои, на которых покоилось российское общество. В-третьих, показали, что реальная опора царской власти в верхах общества не так уж и велика. На придворных церемониях Александр вглядывался в знакомые лица. Кто из них противник? А может быть, кто-то из молодых адъютантов, молодых генералов, великих князей? Все пошатнулось.